Навязанная проповедь. Последний день проходил в очень торжественной обстановке, и Рамбан описывает участников и зрителей, собравшихся во дворце. Внезапно, перед самым началом прения, Рамбан заявил: «Я не хочу спорить более». На вопрос короля, почему, Рамбан отметил, что все иерархи и рыцари попросили его больше не дискутировать, они сказали ему, что он поступает дурно, говоря перед ними против их веры, потому что, по словам Рамбана, очень боятся этих людей-проповедников, наводящих ужас на весь мир. Как реагировали христиане на диспут, судя по словам Рамбана? Свидетельствуют ли эти слова об успехе Рамбана? Эти слова Рамбана, несомненно, показывают, что диспут, проводимый в королевском дворце, пробудил отклик в самом городе. Легко представить себе, что спор стал в Барселоне сенсацией, накалившей страсти. Хотя позиция короля была либеральной и терпимой, и он позволил Рамбану говорить все, что тот думает, слова, прозвучавшие во дворце, вылетели на улицы города, где достигли ушей аудитории гораздо менее свободомыслящей и терпимой. Особого внимания заслуживает фраза Рамбана о том, что все просили его прекратить диспут из страха перед проповедниками, наводящими ужас на весь мир. Проповедники – это доминиканские монахи, прозванные проповедующими братьями – «fratres predicatores», соответственно, главному их занятию. Мы уже отмечали, что доминиканский орден, который был создан для борьбы с ересями, быстро превратился в миссионерское орудие, направленное против евреев и мусульман. Ведь и Пабло Христиани, и Раймунд Мартини, и Раймунд из Пиньяфорте были доминиканскими монахами. Слова Рамбана, прозвучавшие в начале четвертого дня диспута, говорят о возрастающей активности нищенствующих монахов на улицах Барселоны. Они наводят ужас на весь мир. Их влияние, видимо, проистекало из той особой задачи, которую они взяли на себя в сфере миссионерства, и из того рвения и напора, с которым ее выполняли. В рамках миссионерской деятельности доминиканцы и францисканцы получили разрешение регулярно проповедовать в еврейских синагогах. Уже в 1241 году король Хайме Яков I обязал евреев слушать проповеди нищенствующих монахов, а после барселонского диспута возобновил и ужесточил действие этого указа. Так что диспут был не отдельным эпизодом, а одной из атак в рамках общего наступления христиан на иудаизм. 26 августа 1263 года, всего через два месяца после диспута, король обязал всех евреев и мусульман Барселоны присутствовать на проповедях нищенствующих монахов под угрозой штрафа. Еще через три дня сам Пабло Христиани был послан проповедовать евреям в синагогах и спорить с ними. Сама приуроченность этих мер к барселонскому диспуту говорит о том, что указы вновь получили силу вследствие диспута. Как навязанный евреям диспут, так и навязанные им проповеди были частью общей миссионерской политики, которую разработали доминиканцы и одобрил король. Сразу после этого, указом от 30 августа, король запретил выгонять евреев силой из их кварталов, чтобы слушать проповеди монахов. Зато монахи получили разрешение проповедовать в синагогах. Евреям же был предоставлен выбор, слушать их или нет. Этот последний указ свидетельствует о том, как широко толковали монахи королевское разрешение проповедовать евреям. Они насильственно принуждали евреев покидать свой квартал, чтобы те выслушивали проповеди в христианском окружении в атмосфере страха и угроз. В другом указе, который был издан 5 лет спустя, король снова освобождает евреев от обязанности выслушивать проповеди за пределами еврейского квартала. Кроме того, он постановил, что если монах хочет проповедовать в синагоге, то он не вправе приводить с собой целую толпу христиан. Его может сопровождать лишь не более 10 уважаемых людей. Как монахи толковали указы короля? Какими средствами он пытался защитить своих еврейских подданных от насилия христиан? В контексте той действительности, о которой нам сообщают эти указы, они представляют собой лишь малую часть установлений по этому вопросу, выходивших и в последующие десятилетия, уместно вернуться к словам Рамбана о братьях-проповедниках. Они отражают то место, которое доминиканцы занимали в жизни города, и тот страх, который они внушали его обитателям. Между тем, просьба прекратить диспут не была удовлетворена. Король твердо решил довести его до конца, и Рамбану пришлось подчиниться. Взамен он попросил право на сей раз самому задавать вопросы, ведь в предыдущие 3 дня он лишь отвечал на вопросы Пабло Христиане. Но и эта просьба была отвергнута. Кроме того, хотя Рамбан и утверждал, что Пабло не удалось доказать первый пункт, то есть, что Мессия уже пришел, обсуждение перешло ко второму вопросу – сущности Мессии. Одна из тем, дебатировавшихся в четвертый день, заслуживает особого внимания. Это стих «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Псалом 109:1. Христианская традиция относит его к Иисусу, сидящему одесную отца своего. Стих занимает центральное место в антиеврейской аргументации, и нет почти ни одного полемического сочинения, где бы он не упоминался. О степени его распространенности в христианской полемике можно составить представление из насмешливого выпада Рамбана против Пабло Христиане. «Так кто же ты, тот еврейский мудрец, который, сделав такое открытие, окрестился, или же тот, кто советует королю собрать всех еврейских мудрецов, чтобы диспутировать с ними о твоих открытиях? И разве не слыхали мы этого раньше? Ведь не сыщешь ни одного бритого клирика или младенца, кто не задавал бы евреям эту задачу. Ведь это же очень старый вопрос». На вопросе о сущности Мессии закончился Барселонский диспут. Последний вопрос, кто же придерживается истинного закона, вообще не поднимался. Либо времени не хватило, либо спорящие сочли, что ответ на него уже ясен из предыдущих вопросов. Если доказано, что Мессия уже пришел, то истинного закона придерживаются христиане, если же нет, то евреи. О своем прощании с королем Рамбан повествует. «Позже, в тот же самый день, я предстал перед нашим государем-королем, и он сказал, «Пусть диспут будет приостановлен, ибо я не видел ни одного человека, который был бы неправ и при этом аргументировал бы все так хорошо, как это сделал ты». Если и в самом деле король произнес эти слова, то они свидетельствуют о полемическом искусстве Рамбана, а также о личности монарха и его отношении к еврейскому мудрецу. Однако Рамбан не вернулся в тот день в Герону. При дворе ему стало известно, что король и проповедники хотят прийти в синагогу в субботний день, и он решил отложить отъезд. Как уже сказано, монахи заявлялись для проповеди в синагоге, пользуясь поддержкой короля. Но нынешняя субботняя проповедь, проведенная после диспута, выглядела совсем иначе. Присутствие самого короля в синагоге было, вне сомнений, исключительным событием. Более того, как уточняет Рамбан, король вдобавок произнес проповедь о том, что Иисус является Мессией. Легко вообразить, какое впечатление произвело его появление и эти слова, хотя бы потому, что они были произнесены самим монархом, как некое дополнение или завершение диспута. Вслед за ним Раймундис Пеньяфорте тоже произнес проповедь о Троице. В этих обстоятельствах Рамбан счел своим долгом и впредь защищать евреев и иудаизм. Величайший из раввинов Испании не мог покинуть евреев Барселоны на произвол ученых христианских проповедников без того, чтобы вступиться перед ними за свою веру. Рамбан, несомненно, принимал на себя ответственность за последствия события, в котором участвовал. Как говорилось, диспут не был обособленным эпизодом, а частью наступательной кампании христиан. Проповедь в синагоге была еще одним шагом в этой кампании. И не исключено также, что, по мнению христиан, диспут укрепил их позиции, и потому они решили провести проповедь в ту же субботу, намереваясь ковать железо пока горячо. На этом фоне понятно, почему Рамбан считал своей обязанностью остаться в городе, чтобы противостоять именитым христианам, пришедшим проповедовать в синагогу.